Государев-посланник Вэйпинь повелел окружным властям собрать от соседей Лицина сведения о нем, чем он занимался, какие добрые дела совершил, в каком году, в какую луну и в какой день он представился. Это было необходимо вельможе для отчета. Областные чиновники сей же час приказали соседям Старого Орекая написать бумагу и немедленно принести ее для вручения императорскому посланцу. Соседи почесали в затылке и задумались, что писать. Как писать? Все мы гораздо моложе Лицина. Откуда нам знать о нем? Кто-то из соседей вспомнил. Кажется, один только дедушка Цзинь знает лекаря сначала, и наверняка ему известна вся его жизнь. Жаль только, Цзиня нынче нет здесь. Может быть, он все же сегодня вернется или на худой конец завтра утром. Пусть он и сочинит эту бумагу, а потом передадим начальству. Все согласились с предложением и пошли по домам. И вдруг им навстречу идет сам Цзинь, а за ним парень с вязанкой травы за спиной. «Какая удача, дедушка Цзинь! Как хорошо, что ты вернулся! Если бы ты вчера не ушел в деревню, ты успел бы проститься со своим старым другом, лекарем Ли Цзином. А чего с ним прощаться? Он что, куда ушел? Вчера в полдень приставился. Я же его вчера встретил у южных ворот. Что вы чепуху несете? Грех какой! Грех!» Соседи опешили от неожиданности. «Он взаправду умер. Не мог ты его видеть? А может, ты постречался с духом?» «Чудно! Ни за что не поверю!» — воскликнул изумленный старик и, не поворачивая к себе, поспешил к дому Лицина. Вошел и видит. Стоит гроб, подле которого толпятся ученики лекаря, одетые в белую одежду, и кто-то из знакомых, пришедших проститься спокойно. «Чудеса! Чудеса!» — замотал головой старый Цзинь. Ученики обступили его. «Душа учителя отлетела на небо вчера в полдень. Поскольку вас вчера не было, мы гроб пока оставили здесь», — сказал кто-то. Другой ученик протянул Цзиню бумагу со списком вещей, которые Лицин оставлял ему в дар. «Неужели он действительно умер?» Цзинь взял бумагу, но даже не взглянул на нее. «Не верю я! Не верю!» «Дедушка Цзинь, ты сказал, что вчера будто видел его», — спросил кто-то. «Вчера я вышел из дома очень рано, но не успел дойти до южных ворот, как встретил родственника, который затащил меня к себе домой выпить и закусить. Я, понятно, у него задержался. Наконец простился, а это было примерно в полдень, и пошел к горе Заоблачных врат. Давно я приметил там разные травы и коренья, нужные для моей аптеки. И тут вдруг я заметил мальчика в темной одежде, наверное, слугу, который нес курильницу с благовониями. Я не обратил на него особого внимания. Прошел вперед шагов 60 или 70, и впереди увидел вашего наставника. Только странное дело. Левая нога у него была обута, а правая босая. Непонятно почему. Спрашиваю его, куда, мол, направляетесь? А он мне в ответ: «Иду на гору Заоблачных врат. Там, в беседке сгнивших веревок, меня ожидают 9 наставников, моих братьев. Хотят со мной потолковать о том, о сём. Несколько дней я буду в отлучке». Достал из рукава письмо и сует его мне. Потом протягивает расшитую сумку, а в ней лежит что-то похожее на жезл Жуи. «Иди, — говорит, — поскорее в город и передай сановнику Пэю, гонцу государя. Письмо и сума его у меня. А вы говорите, он умер». Старый Цзинь пощупал рукав халата. Ученики сначала решили, что старик шутит, но когда увидели письмо и сумку, все их сомнения пропали. «В полдень или не в полдень, это не важно», — проговорил один ученик. «Удивительно другое. Как он смог передать тебе эти вещи, если он не выходил из дому?» «Очень странно». «Вот именно», — поддакнул другой. «Он же скончался. Никак он не мог тебе передать. А ведь он заранее знал, что приедет государев посланец Пэй, и что его будут просить ко двору. Может быть, это его дух являлся тебе?» — предположил третий. «Наверное, он все-таки бессмертный».